Давно начался. Но в этом году мы с вами встречаемся впервые. Для нас, для клуба песни, этот год, в общем-то, в какой-то мере юбилейный. В этом году, как раз в январе месяце, исполняется ровно 5 лет со дня образования нашего клуба песни. И вот одним из основателей этого клуба, у истоков этого клуба, стоял Володя Каденко, творческий вечер которого мы сегодня и проводим. Итак, Володя Каденко. Необходимое приготовление. Вы уж простите. Здравствуйте еще раз. Слышно, по-моему, хорошо. Сегодняшний вечер, вернее, утренник, наверное, это можно назвать, я покажу вам песни последних лет, последних 2 лет приблизительно. И поэтому вечер, то есть утренник, не будет таким ретроспективным, а я просто несколько раз возвращусь к отдельным моментам своего творчества, начала творчества, но только в связи с тем, что я делаю сейчас. Итак, первая песня, которая, в общем-то, во всех городах, где бы я ни выступал, и в Киеве тоже, сейчас она, ну, служит своеобразной визитной карточкой, потому что ее поют, ее знают, и для знакомства с публикой вот она у меня заготовлена всегда. Песня 73-го года «Зима». Капель, кутерьма золотая, снеговик, раскрасневшись в тепле, улыбнулся, растаял, и оранжевым светом лучась, по ребячьи усталый взгляд заката упал невзначай на притихшие здания, на задумчивый строй кирпича. Гребни липкой сосны грезят, эхом лесным скроет ветра листва скоро. Только стынет висок теплый, кончился сон, спят под снегом дома, значит зима. Мне б забыть на перроне зимы неизбежность дороги, друг по другу соскучились мы, время стало дороже, но тускнеет снегов акварель, их кончается повесть, сквозь метели к вокзалу апрель. Мой отправится поезд, ты сегодня в разлуке не верь. Слышишь? Говор ручья, песню, песня ничья, ну что ж ты, хватит молчать, здравствуй. Гребни липкой сосны грезят, эхом лесным так сбываются сны прошлые сны. Сбываются сны прошлой весны. Рассаживайтесь. Дело в том, что вот с таких песен я начинал свое творчество. Ну, не могу я сказать сейчас, что... Сейчас, в общем-то, я не пишу лирических песен, но главным Главным стал другой уже в моем творчестве. Я, может быть, слишком громко говорю о том, что я делаю. Ну вот, для меня сейчас песня является уже частью какого-то, может быть, театрализованного действа с песнями, со стихами, с прозой иногда. И вот к таким вещам я сегодня буду возвращаться не раз. Зимний этюд. Сквозь прозрачное кружево скрипок, не дождавшись вступления другого, на глазах старика-дирижера, что застыл в изумлении невидим, разложив партитуру метели сквозь такси вороватые скрипы, горожан суетящихся говор, ослеплен, вдохновенно раскован, но вначале едва уловимый, то зеленый, то синий, то белый, начал действо волшебное. Снег. Что случилось и как объяснить, что как раз в этот вечер по волшебным законам зимы, по мечтам февраля, незаметно от долгого сна вниз на крышу, на плечи в тишину опустилась метель ярким снегом пыля. Незаметно от зимнего сна вниз на крыши, на плечи в тишину опустилась метель ярким снегом пыля. Непонятно, откуда она, и движение, откуда уходящий зимы снегопад, завертевший дома, даже свет в чьем-то дальнем окне, ожидание чуда, и, наверное, странно тебе то, чем грезишь сама. Даже свет в чьем-то дальнем окне, ожидание чуда, и, наверное, странно тебе то, чем грезишь сама. Вот последний аккорд волшебства, снегопад догорает, и, возможно, за тем, чтобы мне не остаться в долгу, как могу, сочиняю слова, песни гулких окраин, да вечернее имя твое вывожу на снегу. Как могу, сочиняю слова, песни гулких окраин, да вечернее имя твое вывожу на снегу. Сегодня вот в таком коротком концерте, в общем-то, невозможно, наверное, показать все, что я делаю. И потому я вот такие фрагменты творчества, опять творчество, но вот никуда не деться от этого слова, фрагменты моей деятельности буду показывать. Две песни о войне. Наверное, у каждого дома есть фотографии довоенные, военных лет. И вот, глядя на эти лица, на лица тех, кто изображен на этих фотографиях, думаю, что между нами какая-то вот стена уже. И вот у меня тоже есть дома такие фотографии. Однажды я написал песню, которая называется «Довоенные фотографии». Смеются на портретах наши мамы, до завтрашнего дня им дела нет. а желтые в альбомах телеграммы зовут на свадьбы довоенных лет. А желтые в альбомах телеграммы зовут на свадьбы довоенных лет. И вовсе незнакомые мужчины, одеты не по моде, как в кино, фотографом разглажены морщины и выпитое дешевое вино. Фотографом разглажены морщины и выпитое дешевое вино. Как будто на пластинке патефонной веселые звенели голоса, но мчатся, мчатся на войну вагоны, и взрослыми становятся глаза, но мчатся, мчатся на войну вагоны, и взрослыми становятся глаза. Пусть это все утрачено когда-то, но не придуман возраст для весны. Смеется так девчонка с автоматом, как будто ей нет дела до войны. И мама улыбалась виновата, как будто это было до войны. И следующая песня тоже о войне. Называется она «Регулярные войска». А, в общем, толчком для песни, для того, чтобы появилась эта песня, послужила маленькая роль в кинофильме «Они сражались за Родину». Если помните, там есть актриса, фамилии я ее не знаю, она играет медсестру там. Вот буквально она 2-3 минуты на экране, но почему-то так вот задело за живое, и я вот написал такую песню. Называется она «Регулярные войска». Тихоходные, регулярные, вы войска мои, терпеливые, а обозы все санитарные, и сестрицы в них сплошь сопливые. Под налетами чаще некуда, налетят кали, бьют без промаха, в поле чистое, в поле черное, хоть бы ночь пришла, хоть бы облако. Плачет девочка, а кричать нельзя, жить без времени, гнать по вызовам, чьи любовники, чьи лежат друзья, только б выжили. Может, выживут. Тихоходные, регулярные, вы войска мои, терпеливые, обозы все санитарные, и сестрицы в них сплошь сопливые. Вот я говорил, что я буду иногда касаться того, чем я занимался раньше, но только в связи с тем, что я делаю сейчас. В общем-то, когда я начинал все это дело писать, песни, стихи, почему-то одной из самых главных тем моего, опять-таки, творчества была тема женщины вот, в обществе, в русском, в частности. Ну, я не знаю, в общем-то, это были песни, написанные для женского голоса, для того, чтобы женщины их пели и любили. Вот. Ну и сначала это были такие песни, которые, в общем, ничего не открывали нового, ну, просто были такие напевные, мелодичные. Ну вот сейчас я покажу эволюцию этой темы, темы женщины, на примере нескольких песен. То, что было раньше, и то, до чего я докатился сейчас. Ну вот такая песня, одна из первых женских. Мне от тебя забытых слов не надо. Колышет лунный ветер золото реки. Мне знать бы только, что шагаешь рядом. Мне б только чувствовать тепло твоей руки. Мне знать бы только, что шагаешь рядом. Мне б только чувствовать тепло твоей руки. Играет ветками доверчивое лето. Как много сказано зеленой тишиной. Мне б только верить в то, что ты живешь на свете. Мне б только помнить, что когда-то был со мной. Мне б только верить в то, что ты живешь на свете. Мне б только помнить, что когда-то был со мной. А хвастовство иных парней наводит скуку. Любую весточку я о тебе ловлю. А мне подольше бы хранить твою разлуку. Мне б только знать, что я тебя еще люблю. А мне подольше бы хранить твою разлуку. Мне б только знать, что я тебя еще люблю. И такие песни вот. Они все сложнее становились, потому что женская доля, в общем, сложна. По реке осенних листьев лодки-ялики, а слова опять придуманы не те. Ах, понапрасну я ждала цветочек аленькой. Время стаяло в девичьей маете. Ох, понапрасну я ждала цветочек аленькой. Время стаяло в девичьей маете. Я до зорики не гасила свет за ставнями, все гадала у вчерашнего огня. А что в ласковом малиннике оставлено, невозможно лишь на счастье променять. А что в ласковом малиннике оставлено, невозможно лишь на счастье променять. Заколодила тропинка, замуравила, бабье лето закружило листопад. Ох, получилось все так горько, так неправильно. А ты ступай, Ванюш, миленькой, ступай. Ох, получилось все так горько, так неправильно. А ты ступай, Ванюш, миленькая, ступай. концов, по хронологии, это последняя из песен для женщин. Появилась такая злая песня, которая называется «Свадьба». Нет, поводом, в общем-то, послужила не моя свадьба, нет. Тоже, в общем-то, я что-то как-то вот 2 года назад имел такую возможность, все фильмы смотрел подряд. Вот я посмотрел «Единственную», и там хорошо бы вот туда вернуть эту песню, подумал я. И еще преамбула небольшая. Мало, наверное, сейчас авторов осталось в Советском Союзе, кто бы в своем творчестве как-то так или иначе не использовал бы тему цыганочки. Вот это моя цыганочка. Песни сейчас для меня не являются единственным продуктом, выходом творческим. Опять-таки, вот беда. Я, кроме того, еще пишу стихи и пытаюсь прозу писать. И сегодня я буду читать, перемежать песни стихами, может быть, отдельными какими-то кусками прозы. Вот такие стихи из цикла «Галерея». Посвящаются они Аде Николаевне Роговцевой, на мой взгляд, лучшей исполнительнице роли Гели в спектакле «Варшавская мелодия». Стихи называются «Варшава». Вот девочка по листьям прошуршала, непрочное осени кольцо, мне кажется, я полюбил Варшаву, а может, просто девочке лицо. Весна в лозенках, соловьи запели, ах, как недоставало наяву, остановившись, молвить: «Здравствуй, Геля! Спасибо, Геля, хорошо живу и где-нибудь в ковярне, как в костеле на исповедь к возлюбленной подсесть». Лить слова, не причиняя боли, но помнить, что важнее что-то есть. Песня называется «Морская баллада». Вот еще один жанр. Разухабистое море бьется в скалы, суетясь. Нет ни радости, ни горя, дни соленые летят, дни соленые летят. Рыб едят, вздыхая тяжко, ни за риск и ни за страх. Белопенные барашки на волнистых головах, белопенные барашки на волнистых головах. Так бродя у скал отвесных, тех, что тайны берегут, я осколки странной песни подобрал на берегу, подобрал на берегу. Что за морем? Там далеко, в старом призрачном порту, на корабль наш одинокий грузит соль, канат, мечту, грузит соль, канат, мечту. Топоры взлетают в танце там на верфях, где вчера грудь летучего голландца обтесали мастера, грудь летучего голландца обтесали мастера. Что в таверне под навесом в зеркалах кривых скользя затянули злую песню захмелевшие друзья, и в хозяйку глазом целясь, разогнав сигар туман, уж седьмую кружку эля заказал наш капитан, уж седьмую кружку эля заказал наш капитан. Разухабистое море бьется в скалы, суетясь. Нет ни радости, ни горя, ни соленой. Не соленые летят. Так или иначе, сейчас многие из самодеятельных авторов, наподобие меня, обращаются к теме Древней Руси и пишут циклы песен. Вот я тоже не удержался, у меня тоже есть цикл песен о Древней Руси. Две из них я сегодня покажу. Первая песня – песня пленника. В ней я попытался использовать как-то половецкие мелодии, которых никто никогда не слыхал. Родни, родни. рубит полымя, как бы мне коня распознать слова, что в ночи умчит. Скомороха. Осторожны мудрецы на слова, прежде слова все отмеет сперва. И не то чтобы от страха дрожат, только все же не спешат на пожар. Дураку тому-то легче прожить, буйну голову на плахе сложить, что в петле, а что качаться в седле, что морщины разметать на челе. Бьют словами дурака мудрецы, ты подумай, так ли жили отцы, а что спешишь ты окунуться в огонь, ты попробуй обойди, дорогой. Умирать-то мудрецы не видят, да дурацкой кровью сыта земля. Ты внемли совету, ну кто ты еси, да повыбили врагов на Руси. Так уж видно повелось на веку, поумнеть не удалось дураку. Появляются такие песни о любви, о дожде, об осени. Вот еще есть одна преамбула. Дело в том, что есть песни, которые пишутся долго, как-то вынашиваешь ее, а есть, которые приходят сами, в общем-то, пишутся в один присест. Вот одна из таких песен. А у меня в этом море светофор, как пьяный лоцман. Я плыву по ноябрю от асфальта у звенящей тишины, но вдали от берегов завели меня дворы в свои колодцы, вдалеке от кораблей и от твоей непотревоженной струны. Ла-ла-ла. Вдалеке от кораблей, от твоей непотревоженной струны. Из-под брызг глаза домой смотрит в площади уснувшие заливы, словно ялик по волнам. Вдруг троллейбус осторожно прошуршит, и уткнувшись в тротуар, капитанов ожидают терпеливо. У проспекта на плечах силуэты непричаленных машин. Послышалось невнятно и незвонко. Это песня о дожде. И еще совсем тихонько о тебе. дождей и еще совсем тихонько о тебе. Сейчас я опять, с вашего позволения, примусь за стихи из цикла «Удивительные страны» Чили. Чили. Что же это такое? Так, полоска земли у воды океана, или гор караваны? Чили. Как струна у звенящей гитары, или строчка из песенки старой, или новой, оборвавшийся на полуслове. Чили, словно шепотом названо имя любимой, словно полушелестом крыльев пчелиных. Чили. Ах, как коротко слово, на два слога. Чили. Улыбается старый крестьянин. Я-то думал, что год не протянем только к старости, и понимаю, как мы жили, Чили. Корабли у бетонного пирса, разрезая волну, застывают, и соседям своим беззаботным: эй, подвинься! Катерам привалило работы в суете стоголосого порта, всем торгующим Вальпараисо. От слонов до коробок фанерных, от угля до маиса, сторонись, компаньеру! Чили — это мальчик с глазами из солнца, что прошел мимо нашего детства. Чили, осторожно, угрюмы студенты, тело друга в гробу тяжелеет. В парня ночью стреляли, убили. Станем злее, ведь так нас учили, нам и Чили. Посчастливилось нынче родиться революция. Это единство. Чили. Пулеметами выстрочили, с лиц улыбки согнали, погрузили в армейских машин кузова под брезент, вывезли в неизвестном направлении. Объявление. Убит президент. Жена жива. А потом крикнуть не дали. Рвали с горлом язык, глаза говорили, палач не привык, выжгли. Пальцы тянутся к струнам гитарным, слышишь эту мелодию? Вроде бы прикладами сломаны руки, но гитара звучит. Расстреляли гитару. Чили, что же это такое, зеленое поле? Теснота стадиона в Сантьяго, чем ты бредишь сегодня, столица? Может, снится? Что же это такое? Матч футбольный. Убийство. Чили. Офицер в потной маске, загары, очевидно, в вопросах поэзии следующий. Вы прослушали Виктора Хара. Следующий. Чили. Тебя заточили, только слышно из камер тюремных. Поднимается слово, снова начато дело, не подвластное дням заточения. Жизнь не дремлет, пробиваются травы на скалах, холодит океана течение, будет землю горьким потом политое время, согревает тяжелые зерна свободы. Чили — это с газетных страниц откровенность борьбы, растерянность лиц — это странно звучащие вместе. Смерть и дети, голод и песни, Чили — это рана планеты. Сквозь решетки, сквозь трупные груды тверд и звучен голос лучи — это Пабло Неруда, это нас, миллионы, Чили света. И тени — это боль и прозрение. Что же это такое? Так, полоска земли, воды океана, или гор караван, Чили, как струна у звенящей гитары, или строчка из песенки старой, или новой, оборвавшейся на полуслове. Чили, словно шепотом названо имя любимой, словно полушелестом крыльев пчелиных. Чили, лишь короткое слово. Наверное, в общем-то, здесь, в этом месте как раз следует оговориться еще раз, сказав, что, в общем-то, главным, конечно, в моей песне, в частности, являются стихи. Но, в общем-то, не всегда, конечно, я достигаю того, к чему стремлюсь. Но все-таки надеюсь я, что хоть несколько строк останется с вами сегодня. Вот такая преамбула была необходима для того, чтобы показать вам один небольшой рассказ. Волей судьбы я оказался в Азербайджане, стране экзотической, красивой. И там мне пришлось служить в армии 2 года безвыездно. И поэтому слишком, в общем-то, глубокий след оставила эта страна. Я служил как раз на границе с Персией, мог ее наблюдать. Персия сама по себе, в общем-то, ни одного уж русского поэта вдохновила. Ну, я не беру себя называть таким громким именем, нет. Но, тем не менее, о Персии я писал. Часто перед тем, как сесть за письменный стол и писать песни или стихи, или еще что бы то ни было, в общем-то, надо крепко подумать, а стоит ли вообще об этом писать, тем более, если выносишь это все на люди. Может быть, не стоит? И вот об этом, в общем-то, мой рассказ. Тихо на скамейке, в тени тутовника, в маленьком весеннем восточном городке. И то ли от того, что мне еще долго ждать, и я это знаю, то ли потому, что работа моя сегодня не пошла, и делать мне нечего, а может быть, просто от тепла, пробивающегося сквозь густую листву шелковицы, клонит ко сну. В ленивой полудреме я даже не заметил, как подошел старик и уселся рядом со мной. И только когда он заговорил сам с собой, бормоча себе под нос странные, плавные слова, я вдруг увидел, что уже не один. Старик искоса поглядывал на меня. Я усердно кивнул, приветствуя его. Он закрыл и открыл глаза. Поздоровался. Седая жесткая борода, папаха, глаза, 2 спички, накладные карманы под веками. Тонкие пальцы перебирают диковинные четки. Горы вокруг розовые, жаркие. Цепь их, словно четки, перебирает светлыми пальцами солнце. А старик теребит в руках солнце, отражающееся в бусинках четок. Я смотрю на пальцы старика, а ему кажется, что меня занимают его четки. Может быть, Так оно и есть. Как это называется по-русски? Четки. А по-нашему чарача. Трутся камни о камни, молчим. А знаешь ты, русский, зачем это? Улыбнулся. Весело, лукаво. Я не стал рассказывать, о чем знаю, гораздо больше знал он, поэтому я пожал плечами, сказал, что ничего не знаю, и стал ждать, что же скажет он. Его улыбка становится шире, теперь солнце появляется во рту, исчезает, а он говорит, отщелкивая бусы четок. Это хорошо, это плохо, это черт его знает. Солнце снова появляется во рту, мы смеемся. Потом говорим долго о жизни, о том, много ли будет в августе винограда, хотя в этом я ни черта не смыслю. Мы говорим о том, как хорошо в горах. Он рассказывает о доме, о деревне Горцев, где он родился. Куда девалась дремота? Старик протягивает мне четки. На, бери, на память. Мы прощаемся. Я благодарю старика, он уходит. Ушел, я смотрю на четки, солнца в них больше нет, вечер, хорошо, плохо, кто его знает, а теперь, и теперь, и всегда, когда бы я ни начинал, хорошо, плохо, но неизменно, кто его знает. Песня называется «Сто лет спустя». Протопал встречи, нет, был вопрос расставания решен. Помнишь, я как будто бы должен был, должен. В общем, оставались минуты у нас дольше. Не бывает, наверное, дольше, долго. Постигается это сейчас, помнишь. Еще не женою мне, помнишь, ветер теребил твой старинный наряд. Полно утешали друг друга мы, полно, полно. А оркестрик трубил не в попад, помнишь, эту медь на забытом перроне. Вальсы закружили слова во хмелю наши. На сто лет разлучая ладони, помнишь, я тогда еще крикнул. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. И, очевидно, последняя песня в первом отделении. Мы прервемся минут на 10, если можно. Согласны? Песня называется «Торговец». странный торгует старик запахом марта, настойкой на снеге, рассветом, дождями, травою. Этот неходкий товар грустно лежит перед ним. Вряд ли найдется ему покупатель. Нечасты у нас чудаки, нечасты. Мимо проходят войска, дети, надежды, весна, воины и взрослые, страшные тени, и экипажи скользят. Вечером поздним старик все собирает в мешок. Вверх он плетется по улочке узкой, где его дом, где же его дом. Только наутро опять он возвратится сюда, а ты удивишься, как он умеет, ах, как он умеет обманывать. Второе отделение новыми стихами, наверное, для того, чтобы вот выждать время, для того, чтобы все успели настроиться и вернуться из коридора. Тактический ход, в общем-то, больше, но лучше было бы, конечно, чтобы послушали. Из цикла «О Древней Руси». Тень легла, пассажир, на уснувший перрон. Над Кремлем закружили стаи черных ворон. Ухватившись за стремя, я за поездом мчусь в балаганное время, в Годуновскую Русь, и столетий творимы сквозь бессилие стран. Снова руки Марины оплетают мой стан, сквозь немые покои и смертей чистокол я смертельно спокоен. Восхожу на престол, лицемерные судьи, голубые глаза ткут мне сети из судеб, возвращают назад. Бедный мальчик не вскрикнул, но столетий жневье только руки Марины, только имя ее. И еще, вот недавно я зашел по делам в Институт археологии, там на территории Выдубицкого монастыря, и вот почему-то в тот же день получилось такое. Не ищи у любови дна, этой комнатки не остыть. Я единственный твой монах. Я пришел в монастырь, ты обветшает религии бред, в память вещи канут сны, не кумира творю себе, я в тебе обретаю смысл. Лишь неистовы и легки испокон горят наяву давней веры моей стихи, как свеча меж икон двух. В дыме синего ночника колоколен затих звон, вьется мягких волос река. Я теперь монастырь твой. Песня без названия. Сказкой сон. сон перемежая, на ветру заснеженном остыв, к избам опечаленным прижались на погосте тихие кресты. К избам опечаленным прижались на погосте тихие кресты. И нездешний кажется бедою призрак отдаленного огня, вьюгой кочевой деревни вдовы принялись оплакивать меня. Вьюгой кочевой деревни вдовы принялись оплакивать меня. Что ж поделать с этой суетою, хоть дорогу напрочь разорви. Где б я ни остался на постое, от больной не спрятаться любви. Где б я ни остался на постое, от больной не спрятаться любви. Злою сказкой сон перемежая, на ветру заснеженном остыв, к избам опечаленным прижались на погосте тихие кресты. К избам опечаленным прижались на погосте тихие кресты. Такой щепетильный для меня момент, потому что вот вещь, которую я сейчас покажу, вообще показываю я ее в первый раз не только в Киеве, но и вообще. Этот цикл стихов и песен, посвященный Франсуа Вийону. Ну, в общем-то, несколько слов, наверное, нужно сказать о Франсуа Вийоне. Кроме того, что он был первым поэтом французского возрождения, великим поэтом, который остался современным, в общем-то, и до сегодняшних дней. Он еще был вор, убийца, в общем-то, и в его время, в 15 веке, иначе его никто не воспринимал. Вот он был больше вором и грабителем, нежели поэтом. И только вот в последние годы возрождается поэзия Франсуа Вийона в нашей стране, во Франции. Собственно, во Франции это сейчас один из любимых поэтов. Ну, я попытаюсь вас ввести в эту эпоху Средневековья, мрачного. Франсуа Вийон. Стихло пьяное веселье, замер постоялый двор, лють не схлынули признанья. Нынче струны нагадали, что подохну словно вор, без свечей, без покаяния. Дырявая с ума и дорога, что петляет по лесам, силуэты воржи, деревень, голоса мне нужны лишь покуда жив. Дым над старою корчмою, слово милые листья в тень дней моих, цветную плесень. Я горстями собираю для себя на черный день и кладу в бродяжью песню. Ах, песенка моя, и дорога, что петляет по лесам, и крестьяне во ржи, и деревень голоса мне нужны лишь покуда жив. В чем покаяться бродяги, если плачут целый век и бредут в крови по горло? Хорошо без корки хлеба растянуться на траве и уснуть вдали от горя. И песенка моя, и дорога, что петляет по лесам, и крестьяне во ржи, и полей голоса мне нужны лишь покуда живу. Песня называется «Песенка Франсуа Вийона». Иду и не старею, и меряю тропу. Вот руки отогрею, спою и снова в путь. А что дано от Бога, на хлеб не променять. Досталась мне дорога в следах большого дня. Досталась мне дорога в следах большого дня. Кому в петле качаться, а мне еще старик, в любую дверь стучаться, кто хочет, отворит. Покуда смерть злодея не прибрала к рукам, я рассказать сумею.